Среди осужденных был золотых дел мастер, чех, богемец Андрес Мораль, который, по-видимому, опасаясь преследования инквизиции, часто менял фамилию. В 1536 году Сумарага осудил его за симпатию к Лютеру на публичное покаяние в Сан-Бенито, конфискацию имущества и высылку в Испанию. Английский купец Роберт Томпсон, родом из Дувра, пробравшийся в Мексику в 1555 году, опасаясь пыток, отрекся от своей веры и принял католичество. В 1560 году он был осужден на ношение в течение 2 лет Сан-Бенито и на 1 год тюрьмы в Испании. Отсидев свой срок в Севилье, Томпсон ухитрился бежать и вернуться в Англию, где впоследствии опубликовал свои воспоминания, являющиеся первым известным для нас документальным свидетельством о действиях инквизиции в испанских колониях. Более строго судили по подозрению в протестантстве в вице-королевстве Севильи. Годом позже был лишен жизни ирландец Уильям Корнелиус, скрывавшийся в Гватемале и пойманный уже после аутодафе 1574 года. Его сперва повесили, а потом сожгли. Также погиб и француз Пьер Монфри. Один из англичан, Майлз Филлипс, осужденный по делу о пиратах, впоследствии бежал и вернулся в Англию, где выпустил в 1589 году свои воспоминания. В них он оставил следующее описание аутодафе в Мехико, через которое прошел он и его товарищи по несчастью. После того, как инквизиторы смогли таким образом, при помощи пыток, примечание автора, получить от нас самих заявления, дававшие им основания осудить нас, они приказали построить в центре рыночной площади напротив кафедрачью. Инквизиторы пришли в тюрьму, где мы находились, и принесли одежду сумасшедших, которая нам была предназначена. Это было Сан-Бенито. Рубашки из желтой материи, с пришитыми к ним спереди и сзади красными крестами. Инквизиторы с таким энтузиазмом примеряли нам эти рубашки и учили нас, как мы должны вести себя на аутодафе, что не дали всю ночь заснуть. Утром следующего дня каждый из нас получил завтрак, чашку вина и кусок хлеба с медом, после чего около 8 часов мы вышли из тюрьмы. Каждый из нас шел отдельно от других, одетый в Сан-Бенито, с петлей из толстой веревки на шее, держа в руке потухшую зеленую свечу. Нас сопровождал стражник. На всем пути к аутодафе толпилось множество людей. Путь нам открывали родственники инквизиции, горцевавшие на лошадях во главе нашей процессии. На площади мы взошли по 2 лестницам на помост, где нас усадили на лавки в том порядке, в каком нас потом вызывали для объявления приговора. Вслед за этим по 2 другим лестницам на помост взошли инквизиторы, вице-король и члены Королевского Верховного Суда. К сожжению на костре по обвинению в принадлежности к дьявольской секте Лютера присуждались инквизиции не только англичане и французы. В 1601 году был сожжен живым 36-летний немец Симон де Сантьяго, мастер по производству селитры, признавший себя кальвинистом, но отказавшийся, несмотря на пытки, отречься от своей веры. Он пытался спасти себя, симулируя умопомешательство, однако отказался от этого, когда его приговорили к сожжению на костре.